порядке, отчего он таков. Он, пожалуй, даже страдает, но другие страдают не меньше. Однако он без вранья написал в дневнике свой портрет, свой холодный, жестокий портрет. И в том, что он видит себя без прикрас, только горечь и нет любования. Он таков. Отчего он таков, судить в основном не ему. Он не рисует себя романтиком, он свою душу обнажает, а кто-то еще и теперь хочет видеть его в драпировке. Он циничен, мрачен и зол. Он не верит в желание, тоскует и тогда готов убивать. Он такой. А теперь, как и прежде, пусть другие гадают, в чем дело. Мы, как и автор, нарисуем только портрет. Разумеется, кто-то сказал «хорошо», а кто-то сказал «очень плохо». В один и тот же день я прочел хорошую репетицию и ругательное письмо. В письме говорилось, что Печорин совсем не такой, и что автор письма этого так не оставит. Хотя рецензия должна была бы перевесить, я расстроился на весь день от письма. Чтобы успокоиться, решил уравновесить положение вот как. Нам, вероятно, далеко не все удалось. Автор письма все же хочет увидеть романтическую фигуру, и потому не желает вникнуть в наш замысел. Но из-за того, что нам далеко не все удалось, он, конечно, во многом прав. На несколько часов я успокоился, а потом опять стало плохо. Печорин – жестокий молодой человек. Конечно, возникает вопрос, имеет ли он право на эту жестокость. Но вначале о том, почему он такой жестокий. По этому поводу высказывались уже сотни мыслей. Но главное в том, что, вероятно, что у него нет любви, нет идеалов, что чуть ли не с детства он воспитан в холодном презрении ко всему. Воспитан всем окружением, всей ничтожностью окружения, воспитан дворянской спесью, офицерской средой, воспитан собственной удачливостью, когда женщина так доступна, что не представляется божеством. Однако странно, при почти одних и тех же условиях появляется не только Печорин, но и Лермонтов. Не знаю, от того ли, что особый талант, от того ли... Впрочем, особый талант – это уже другие условия. У одного есть занятие литература, у другого вообще нет никакого занятия. Нет хотя бы малого душевного занятия для себя или огромного для общества. Есть времяпрепровождение среди людей, которых он не уважает, над которыми смеется. Но ведь и Лермонтов тоже смеялся и тоже презирал. Однако этот запал не уходил на то, чтобы мучить людей, скорее мучил себя, его тоска переливалась в поэзии, его грусть осмысливалась и становилась творчеством. Но ведь и Печорин вел дневник. И начинается эта сложная связь и различие автора и героя. По Станиславскому ищи, где он злой, ищи, где он добрый. Вот он жесток, но вот он романтик. Печорин часто, просто отъявленный негодяй, а рядом что-то от автора. Скажу снова и снова, что правы те, кто требует объема. Задумывая постановку, берешь предельную крайность, чтобы уйти от штампа. Печорин таков, каков он есть, а не тот, что в хрестоматии. Он злой. Теперь опять, вероятно, надо искать, где он добрый. Но все равно остается вопрос, почему он такой? Или я пропустил какую-то возможность, чтобы объяснить? И надо ли объяснять? Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения, писал Лермонтов в предисловии «Героя нашего времени». Но ведь наша публика уже не так молода и простодушна. К тому же нраву